Глава 14. Мику Елена нашла не сразу. Она поискала его в школьном дворе, в небольшом парке, заглянула в беседку, где они с друзьями часто прятались от дождя, а потом решила подняться к спальне. Раньше она бы не решилась отправиться в комнату, где жили ребята, но желание поделиться было так велико, что девушка забыла о своей стеснительности, которая, к тому же, в последнее время заметно уменьшилась. Она уже подходила к дверям спальни, когда оттуда вышел сам Мика с кофром в руках. Елена даже обрадовалась, что сейчас будет репетиция. Она так часто пропадала у маяка, что давненько не захаживала в студию, чтобы послушать, как поет ее друг. Сейчас она по дороге ему все быстро расскажет, а потом пойдет вместе с ним на репетицию. «Привет!» — весело поздоровалась девушка. Мика широко улыбнулся в ответ, как обычно, совершенно не смущаясь, что один зуб растет неровно. Он поставил кофр с гитарой на пол и протянул подруге руку. Елена обхватила ее обеими ладонями. «На репетицию? Я с тобой. Так соскучилась по твоей музыке!» «Здорово!» — обрадовался Мика. «Я заметил, ты давно не приходила. Я сочинил две новых песни. Тебе точно должны понравиться. А ты изменилась, хотя не так давно и виделись», сказал парнишка, разглядывая подругу. «Яркая такая стала, и прическа новая тебе очень идет». Он подхватил гитару, и они вместе двинулись по коридору. Елена, не ожидавшая комплимента, даже растерялась. И ведь она ничего не делала со своими волосами, да и краситься так и не научилась. Кейра явно была ей в этом не помощница. Проходя мимо кабинета со стеклянными дверями, Елена на ходу попыталась разглядеть свою обновленную красоту, но отражение было слишком блеклым. Ничего, зеркало она найдет попозже. Надо поскорее поделиться с товарищем, пока они не пришли в студию, заполненную народом. Девушка уже раскрыла рот, чтобы выпалить все свои новости, но Мика ее опередил. «Да, ты же не знаешь, у нас в группе пополнение», — объявил он. «Мы теперь стали еще круче». «Вот как?» — рассеянно спросила Елена, которую сейчас интересовало совсем не это. «Новый гитарист?» «Да нет, зачем?» — рассмеялся Мика. «Музыкантов мне с лихвой хватает. У нас вокалистка новая». «Вокалистка?» — повторила девушка, вспомнив, как он спрашивал ее про голос. «Значит, все-таки кого-то нашел». «Сейчас увидишь», — продолжал Мика. «Она прямо новую струю влила в наше исполнение. Мы точно прославимся». «Да, кстати, ты же ее знаешь!» — воскликнул он, замедляя шаг. «Вы живете вместе и учитесь!» «Да?» — озадаченно спросила Елена. «Ну, возможно. А как ее зовут?» «Беладонна! Белла!» — поправился Мика. «Что?» Елена встала как вкопанная и округлившимися глазами уставилась на друга. «Ты поешь вместе с Беллой?» «Ну да!» — пожал плечами Мика и тоже остановился. «У нее потрясающий голос! Пойдем, чего встала? Сейчас все сама услышишь!» У Елены затряслись губы. От горечи и разочарования. От того, что ее друг связался с ненавистной обидчицей. От того, что ей совсем теперь не хотелось делиться с ним своим счастьем. И от того, что она больше никогда не услышит чудесные песни Мики, потому что ни за что на свете не пойдет на репетицию, раз там поет эта Белла. «Что с тобой?» — Мика взволнованно заглядывал ей в глаза. «Ничего», — процедила девушка. «Ты извини. Я вдруг вспомнила об одном срочном деле, и мне скорее нужно бежать. Я потом как-нибудь расскажу. Извини еще раз, пока». С этими словами Елена развернулась и почти побежала к лестнице, ведущей во двор, оставив Мику в полном недоумении. Товарищ расстроенно посмотрел ей вслед, развел руками и пошел на репетицию. Краски дня померкли. Неужели Мика не знает, как с ней ведет себя Белла? Или он просто предпочел общество Беллы? Опять эта противная девчонка, лучше бы она все-таки согласилась на сделку. А впрочем, еще не поздно. Жуткий гость обязательно еще наведается к ней во сне. И она скажет, что передумала. Все это Елена проговаривала внутри себя, пока спускалась вниз. И к концу пути эти слова показались ей чужими и неприятными. Мика ни в чем не виноват, да и Белла ее давно не трогала. Просто ей не дали выплеснуть счастье, и оно забилось в уголок души, непонятое и неуслышанное. Несчастное счастье. А ведь она могла не идти на репетицию, но перед ней все-таки рассказать о своих приключениях. Но нет же, ей не хотелось делиться с таким Микой, с новым, с Беллиным Микой, хотя он-то совсем не изменился и был рад встрече. Девушка грустно побрела под дождем к ближайшей лавочке, не замечая, что дождевые капли не касаются ее. Часть их неожиданно меняла курс, разлетаясь по сторонам, а некоторые испарялись, оставляя после себя крошечные белые облачка. Уроки по отведению дождя действительно давались Елене хорошо. Сейчас она уже даже не замечала свой контроль над стихией. И только когда девушка спряталась под навесом, она поняла, что совершенно не промокла. «Вот это да!» — прошептала она, не веря своим глазам. «Я ведь даже не старалась!» Еще одна маленькая радость, еще одно достижение. Но ей не хотелось идти к угрюмой Керри. Та всегда готова выслушать, но радость не отзовется у подруги в душе. Либо она никогда это не покажет на своем мрачном лице. Просто внимательно послушает и, может быть, скажет какие-то слова. Но в ее глазах не отразится блеск глаз Елены, и улыбка не тронет губы. Кейра, кажется, вообще не умеет улыбаться. А так хотелось радости в ответ, слов поддержки. А, кстати, разве не для этого к ним прикрепляют наставника? Повинуясь внезапному импульсу, Елена выбралась из-под навеса и побежала обратно к школе. Со своим черноглазым наставником она уже общалась несколько раз на темы, касающиеся обучения. Он был с ней ласков и терпелив и подсказывал, на что обратить внимание, чему уделить больше времени. Елена, слушая и следуя его советам, действительно начала справляться с задачами, которые казались когда-то ей непосильными. Так она понемногу стала ему доверять. И ее уже не пугал жгучий взгляд его черных глаз. Девушка отправилась в аудиторию, где он обычно преподавал, и заглянула в приоткрытую дверь. К ее огромной радости он был один и вроде бы свободен. Елена постучалась и робко вошла. «Здравствуйте, Гектор», — пролепетала она. «Можно войти? Я знаю, что мы не договаривались, но, может быть, у вас найдется минутка?» «Для тебя, Елена, всегда найдется», — улыбнулся учитель, сверкнув угольными глазами. «Конечно, входи. Что-то опять не получается? Хотя, судя по твоему сияющему виду, у тебя какие-то приятные новости». «Да, у меня действительно радость», — с облегчением вздохнула Елена. В первый момент она снова почувствовала необъяснимый страх перед ним, но его мягкий голос успокоил ее. «Это мелочи, конечно. Но мне так хотелось похвалиться, а перед ученицами, наверное, не очень красиво хвастаться, сочтут воображалой». «О да, лучше учителя никто не поймет, тем более наставника», произнес Гектор и сделал приветственный жест. «Присаживайся и скорее делись. Если у тебя успехи в учебе, я очень хочу это знать». «Да, вы угадали». Елена села на откидное кресло в нижнем ряду. Гектор, сложив руки на груди, стоял поодаль. «Я сегодня в сильной задумчивости вышла под дождь и направилась к беседке. Я была настолько погружена в себя, что не подумала ни про зонт, ни про то, чтобы отвести дождь, хотя у меня раньше получалось это делать. И уже только под навесом я поняла, что не намокла. Я контролировала дождь, не задумываясь. И, насколько мне известно, это очень важный шаг в развитии мастерства». Гектор несколько раз легонько хлопнул в ладоши. «Эх, жаль, что только я слышу эту историю. Все-таки лучше бы ты похвасталась перед всем классом. Ведь это действительно достижение. Когда действие доводится до автоматизма, значит, ты полностью постигла эту магическую премудрость. Конечно, пока только в отведении дождя, но это и правда огромный шаг вперед. Поздравляю». Он говорил с таким воодушевлением, и в словах было столько теплоты, что Елена буквально разомлела от его похвал. Она еще год назад собиралась стать простой журналисткой, а сейчас она идет под проливным дождем, и струи его меняют направление. А наставник стоя аплодирует ее успехам и говорит, что теперь у нее пойдут дела еще лучше, потому что она поймала волну магии стихий. Есть ученики, которым удаются многие предметы, но для этого они собирают в кулак всю силу воли. Они меняют силу дождя, они отводят от себя его потоки, создают воду из ничего. Но все это сопровождается мучительным напряжением, и потом они долго приходят в себя, потеряв все физические силы. А чтобы контроль происходил на уровне подсознания, должно пройти очень много времени и тренировок. А у Елены уже стало получаться, и эта способность теперь никуда не уйдет, а будет только развиваться. «Ты молодец!» — прозвучал приятный голос, и Елена растаяла и забыла свои обиды на Мику и на саму ситуацию. В кои-то веки она стала думать о себе не как о никчемной заморашке, а как о способной и даже талантливой ученице, а может быть, даже о красивой девушке. Вон и Мика же сегодня сказал, что она изменилась в лучшую сторону. «Мне кажется, ты хочешь рассказать мне что-то еще?» Тем временем заговорил Гектор, подходя ближе и присаживаясь на соседнее кресло. «Если есть и другие успехи или радостные события, говори обязательно. Хорошего много не бывает. И поверь, я уж точно не из армии завистников». «Я верю», — Елена улыбнулась. Гектор сидел к ней в полоборота, слегка наклонившись вперед и глядя прямо в глаза. Его лицо и даже поза выражали такое участие и искренность, что девушка сдалась. Она на секунду прикрыла глаза, глубоко вздохнула и начала. «Я не знаю, говорят ли о таких вещах с наставником?» Она снова замолчала. «Кажется, я начинаю догадываться, о чем речь». Гектор протянул руку и слегка пожал ее пальцы. «Бывает так, что первое чувство приходит, и душа рвется на части. И этим хочется поделиться, а не с кем. Но наставники здесь не просто так. Ведь вы, ученики, тут совсем одни. И не всегда сразу находите друзей. Родители далеко. Если есть потребность, говори». Елена сделала очень глубокий вдох, задержала дыхание и проговорила на выдохе. «Да, я влюбилась и чувствую себя очень счастливой. А в общем, тут и рассказывать-то нечего». Она вдруг смутилась. «Просто я всегда считала себя такой неинтересной, некрасивой. Была уверена, что никто не взглянет на меня. А мне дарят цветы и рисунки». «Прекрасная новость», — подбодрил ее учитель. «Это, конечно же, кто-то из учеников?» От этого вопроса по спине у девушки пробежал легкий холодок. «Да», — осторожно сказала она, не желая признаваться, что даже не видела никогда своего поклонника. Вдруг ее сочтут ненормальной, ведь это же действительно странные отношения. Не все поймут, что ей все равно, как выглядит ее избранник. Елене показалось, что глаза Гектора сверкнули. Она взглянула на него, но он все так же внимательно и участливо слушал. «А куда вы ходите? Где гуляете?» — спросил Гектор. «Мы встречаемся в маяке», — чужим голосом вдруг произнесла Елена. «В каком маяке?» — удивился наставник, отклоняясь назад. «За лесом внизу есть маяк». «И где же его найти?» «Нужно обойти школу и спуститься через лес вниз, с восточной стороны холма», — неохотно пояснила девушка. Ей вдруг расхотелось рассказывать все остальное, да и вообще, она уже пожалела, что затеяла этот разговор. Но слова словно против ее воли соскальзывали с языка. «Ты же шутишь. Какой маяк может быть в лесу?» — усмехнулся Гектор. «Ну ничего, я понимаю, тебе показалось, что я задаю лишние вопросы. Я вижу, ты замкнулась, но это не страшно. Если вдруг захочешь, поговорим в другой раз». «Вы мне не верите?» — вскинулась Елена. «Я думала, все знают про это место. Вы же здесь работаете. Совсем рядом со школой находятся огромные башни с фонарем наверху. И это действительно странно, что маяк построили на обрыве над лесом, там, где никогда не было моря. Но он там есть. «Я верю, что ты хочешь, чтобы я так думал», — терпеливо ответил наставник. «Ты поделилась очень интересными фантазиями, но я не буду тебя больше мучить. Прости, если показалось, что я лезу в душу. Когда почувствуешь необходимость снова, обязательно приходи». Елена в полной растерянности поднялась с кресла. Он ее выгоняет? Сиденье шумно и коротко хлопнуло, вернувшись в сложенное положение. «Спасибо, что поговорили со мной», — безжизненным голосом пробормотала девушка и вышла из аудитории, унося с собой неприятное чувство, будто измазалась в чем-то невидимом и мерзком. Осадок от скомканного разговора остался, как налет на языке, и во рту появился противный металлический привкус. Уходя, Елена не видела, как полыхнули жадным огнем черные глаза Гектора, как плеснулась жидкая смола в его взгляде, и кривая усмешка растеклась по лицу. С тяжелым сердцем она вернулась в спальню, прошла вдоль кровати через всю комнату к своей каморке. Кейра по обыкновению сидела на своей кровати с вязанием. Елена подумала, что никогда не видела законченных вещей, сошедших с ее спиц, хотя подруга за все время, проведенное за рукоделием, должна была уже навязать столько, что можно было одеть всех девочек из спальни. Пушистый клубок зигзагами бегал по невысокой коробке, которую Кейра подставила, чтобы он не укатился. Она водрузила ее прямо на кровать и периодически бросала внутрь ленивый взгляд, проверяя, не выскочил ли он. Елена подвинула коробку, освобождая себе место, и села. «Что-то случилось?» Кейра тут же отложила спицы. Елена неуверенно пожала плечами. «Я не знаю. Наверное. Сначала мне казалось, что случилось хорошее, а теперь я в этом сомневаюсь». Кейра окинула взглядом спальню. Многие девочки уже были здесь, коротая время до ужина. При них говорить не стоило. «Может, на улицу выйдем?» — предложила Кейра. «У нас есть еще 20 минут. Расскажешь, что происходит». «Я знаю более удобное место», — сказала Елена, поднимаясь. «Пойдем». Кейра послушно поплелась за подругой. Елена привела ее в учебный корпус, где находились те самые балкончики, в которых она поначалу любила уединяться. Теперь двери на них были закрыты из-за похолодания, но Елена подергала ручку одного из них, и створка подалась. «Фу, там же холодно!» — поежилась Кейра. «И дождь под навес все равно заливает. Ты посмотри, как лупит!» «Не бойся», — улыбнулась Елена. «Дождь нас тоже не тронет. Может, и озябнуть не успеем. Зато нас тут никто не услышит. И так мне кажется, что кое-кто знает то, что ему знать не положено». «Не говори загадками», — рассердилась Кейра. «Выкладывай». Елена сбивчивой, торопливой скороговоркой принялась рассказывать подруге все, что могла вспомнить на ходу. Она рассказала ей про маяк, как убежала туда после происшествия с дневником, как увидела солнце, как стала приходить к башне при первой же возможности. Кейра слушала, затаив дыхание. 1000 раз Елена уже пожалела, что не рассказала это сразу своей близкой подруге. На моменте, когда она увидела первый подарок от незнакомца, цветок, Елена споткнулась. «Все рассказывай. Может, я смогу что-то увидеть. Я же не знаю, из чего у меня картинка складывается», — подбодрила ее Кейра, и Елена рассказала про незнакомца и свои чувства. «Я видела башню», — прошептала Кейра. «Я теперь вспомнила. Точно видела башню. Но я решила, что это водокачка. А может, это и был маяк. Просто мне в голову не пришло, что он может находиться в лесу, а не возле моря». «И что это значит?» Елена с расширившимися глазами смотрела на нее. «Не знаю точно, но что-то очень хорошее. И это какое-то особенное место, как связующее звено. И я не могу правильно сформулировать», — расстроилась Кейра. «Я, кажется, понимаю, о чем ты», — пробормотала Елена. «Я думаю, что там находится переход из нашего мира в какой-то еще. Действительно, в очень хороший. «Гармоник?» — последнее слово она сказала почти шепотом. «Только!» — Кейра запнулась, и Елена с тревогой посмотрела на нее. «Только там что-то плохое случилось. Я видела кое-что странное, но я не умею это трактовать. Я вместо того, чтобы развивать свой особенный дар, учусь управлять дождем, причем безуспешно. А ты, кажется, отлично справляешься», — сказала она, кивнув в сторону улицы. «Ведь это ты нас от воды бережешь». «Я», — смутилась Елена, — «у меня вдруг очень хорошо дела пошли. Хотя писать истории мне все равно нравится намного больше». «Мы обе занимаемся не своим делом». Кейра, облокотившись на перила, с тоской вглядывалась в завесу дождя. «А что-то плохое должно случиться с маяком или с человеком, который туда приходит?» — потухшим голосом спросила Елена. «Что именно ты видела?» «Да говорю же, странное. Это все будто символы какие-то. Их еще расшифровать надо. Синие сапфиры, застывшие в угольно-черной смоле. Белая башня, которая вдруг стала окрашиваться сверху донизу в красный цвет, словно пропитывалась краской или кровью. А людей я не вижу. Никогда. Только знаки. Но мне кажется, ты так мне все и не рассказала. Мне не хватает какого-то важного звена. Его отсутствие не дает мне понять, почему ты такая убитая, вместо того, чтобы радоваться своим чувствам и успехам». «Я все рассказала наставнику», — выпалила Елена. Как же мучилась, оказывается, она из-за своей несдержанности. Кто тянул ее за язык? Неужели не могла сразу пойти к Кейре? Но она боялась, что рассудительная Кейра станет ее осуждать и скажет, что перебрасываться подарочками невесть с кем, не невесть где, очень глупая затея. Елена бы все равно ее не послушала, но так не хотелось, чтобы чье-то недоверие омрачило хрупкое счастье. «Джейкобу? И что тут такого?» — удивилась Кейра. «Хотя я только что хотела тебе посоветовать, чтобы ты вообще никому не рассказывала». «Да почему Джейкобу?» — в свою очередь опешила Елена. «Мой наставник Гектор». «Гектор?» С румяного лица Кейра словно разом сошла вся краска, и оно стало белым, как простыня. «Почему ты ходишь к Гектору? Здесь какая-то ошибка». «Так меня определили. Да я и не хожу особо. Я сама не понимаю, зачем меня к нему понесло. Я как в тумане была. А почему ты так испугалась?» «Не знаю, но уверена, это точно не тот человек, которому стоит доверять. Он меня безумно пугает. Неужели ты ничего не чувствуешь?» «Вначале чувствовала, потом прошло». «Никогда больше не делись с ним ничем. Как плохо, что ты рассказала ему про маяк, как плохо. Если он там давно стоит и никто о нем не знает, то, возможно, тому есть причины». Ночью Елена долго не могла заснуть. Сердце тревожно ныло, ломило суставы, болела голова. Наконец она провалилась в вязкий сон и даже не удивилась, оказавшись в знакомой перевернутой комнате. Здесь, как всегда, висели унылые сумерки, расцвеченные гнусными оттенками витражных стекол. Ее мучитель с ртутными глазами уже поджидал там, держась поодаль от кровати, но тем не менее ближе, чем обычно. Ну вот и покатилось все в обратную сторону. Сладким голосом протянул он, потирая бледные руки. «Скоро и твоя фальшивая красота померкнет, как не было, и способности, которыми ты обладать не должна, исчезнут, и я смогу беспрепятственно тебя забрать, а потом выбросить, как ненужную мне вещь. Но сначала я измучаю тебя, и ты сойдешь с ума, если не от физической боли, так от душевной. Я приготовил тебе такой волшебный подарок, а ты не приняла. Но твоя глупая жертва совершенно бессмысленна. И та, кого я жду, все равно достанется мне. И ты еще будешь завидовать ее участи, потому что твоя окажется слишком ужасной». «Заткнись», — прошипела Елена, помня, что чудовище всегда боялось ее. «Главное — не показать ему слабину. А ведь она действительно сейчас почему-то стала слабее. Вдруг она не сможет и дальше бороться с ним, и он навсегда оставит ее во сне. «Ты же знаешь, тут я могу разговаривать с тобой даже молча. Поверь, тебе это понравится еще меньше», — сказал ее враг, и она перестала видеть его, но услышала его голос, одновременно отвратительный и чарующий, внутри своей головы. Это было страшно и вместе с тем очень больно. Он зашептал странные слова, и ей на миг показалось, что это ее собственные мысли. Развратные и жестокие, грязные и чудовищные. Как он проник в ее голову? Он никогда еще так не делал. Девушка зажмурилась и, зажав уши руками, закричала изо всех сил. И ее крик вытолкнул чудовище из ее мыслей. Жуткий человек снова стоял рядом, еще ближе, чем раньше. Надо было срочно убегать из этого сновидения. В последнее время всегда получалось. Елена собрала всю волю в кулак и сделала то, чему единственному пока очень хорошо научилась. Она попыталась оттолкнуть от себя дождь, которого не было, но это неожиданно помогло, и ее мучителя швырнуло о противоположную стену невидимой волной. Елена успела услышать его разъяренный крик, но тут же вырвалась из цепких лап кошмара. Она села на кровати, тяжело дыша. Только бы больше не заснуть, второй раз ей его не одолеть. Что же нужно ему от Беллы? На какой-то миг Елена, сама того не желая, даже испугалась за свою обидчицу. Если он победит Елену и на ее место поселят другую девушку, вдруг через нее ему проще будет добраться до своей жертвы. Может быть, он заберет желаемое и исчезнет? Но что, если дальше все станет только хуже? Голова почти прошла, сон тем более. Сердце только ныло все сильнее и сильнее, как от предчувствия чего-то слишком дурного. Это было связано с маяком и таинственным возлюбленным. Елена высунулась из каморки и увидела, что за окнами начало потихоньку светать. До занятий еще было времени достаточно. Но зато в лесу уже нет той кромешной тьмы. Как можно тише одевшись, девушка прокралась мимо спящих девчонок и выскользнула из спальни.